Глава вторая. Взгляд с высоты. «Мисс Мэри, один из наблюдателей засек, что в ловушке кто-то есть». «Отличная новость. Скажи Спидо, пусть подведет нас поближе, но не вплотную. Не надо пугать нашего нового друга». Мэри Хайтауэр была здесь, на высоте, в своей стихии. Конечно, живые залетали и повыше, туда, откуда вся Земля представлялась громадным глобусом с нарисованными на нем облаками. И все же здесь, между небом и землей, Мэри чувствовала себя как дома. Теперь она королева Гинденбурга, и это ее более чем устраивало. В 1937 году Гинденбург, самый большой дирижабль из когда-либо существовавших на Земле, полыхнул гигантским огненным факелом и оставил мир живых. Мэри, всегда верившая в предназначение, знала, почему так произошло. Дирижабль перешел в Междумир специально ради нее. Променад правого борта, бегущий по всей длине пассажирского отсека, служил ей местом отдыха и оперативным центром. Огромные наклонные окна давали широкий обзор того, что проплывало внизу. Зрелище было удивительное. На размытом, блеклом фоне живого мира там и сям яркими пятнами выделялись как творения рук человеческих, так и создания природы, теперь принадлежащие миру вечности. Поля и деревья, строения и дороги. Тогда как живой мир представал глазам после света в сером и расплывчатом, места и вещи, перешедшие в Междумир, отличались ясностью и четкостью очертаний. По прикидкам Мэри, лишь сотая часть погибших детей или разрушенных предметов попадала сюда. Вселенная привередлива, не желает хранить в вечности, что попало. Только сейчас, проведя достаточно времени в небе, Мэри поняла, что слишком засиделась в своих башнях. Сколько жизненно важных вещей и событий она упустила. Правда, башни давали ей защиту от ее брата Майки, который тогда разыгрывал из себя монстра по имени МакГилл. Майки потерпел поражение и больше не представлял собой угрозы. Что до Мэри, теперь ей не надо было сидеть в башне и ждать, когда после света придут к ней. Она могла сама отправиться на их поиски. «Почему вы не отходите от этих окон?» — спрашивал ее Спидо, отвлекаясь от пилотирования. «Что вы там видите такого особенного?» «Мир призраков», — отвечала она. До Спидо не доходило, что призраками в понимании Мэри были так называемые живые люди. Как непрочен, неустойчив их мир. Ничто в нем не длилось вечно, ни люди, ни вещи. Он был наполнен бессмысленными стремлениями, гонкой за какими-то недостижимыми целями. И ведь все всегда заканчивается одним и тем же. Туннель и исчезновение. Конец пути. «Ах, к счастью, не всегда», — удовлетворенно думала она. «И не для всех». Но когда она заводила разговор на свою излюбленную тему, о том, как им повезло, какая это честь оказаться в Междумире, Спидо неизменно отвечал. «По мне, так лучше бы я остался в живых». «Если бы я не погибла тогда», — возражала ему Мэри, «то давно уже лежала бы в могиле. А ты? Ты был бы толстым лысым щитоводом с пивным пузом». Спидо озирал свою поджарую, вечно облитую водой фигуру в мокрых плавках, в которых ему довелось умереть, и убеждал себя, что если бы остался в живых, растолстеть и облысеть ему вряд ли бы грозило. Да пусть думает, что хочет, Мэри лучше знать. Взросление и старость творят ужасные вещи даже с самыми совершенными и прекрасными людьми. Нет уж, она предпочитает оставаться вечно 15-летней. Мэри приготовилась приветствовать нового прибывшего. Она сделает это лично. Таков ее обычай, и она от него никогда не отступала. Она всегда выходила раньше всех. Стройная фигурка с роскошными медно-рыжими волосами, одетая в зеленое бархатное платье, торжественно нисходящая по трапу своего невероятно огромного воздушного корабля. Вот так, с достоинством, со стилем. Обращаясь персонально к каждому. Таким образом, все новенькие потерянные души с первой же секунды встречи чувствовали, что она любит каждого из них, что всем им будет хорошо и безопасно под ее теплым крылышком. Покидая променад правого борта, она миновала общие помещения корабля, в которых находилось сейчас 47 детей. В те дни, когда ее резиденцией были башни, в них жило много, много больше. Но Ник коварно забрал их всех. Он предал ее. Он вручил ее подопечным ключи от двери, войдя в которую не возвращаются. Он положил монетку в каждую протянутую к нему ладошку. Монеты. Вызывающий ужас напоминание о том, что их всех ждет истинная смерть, если они будут достаточно глупы, чтобы возжелать ее. Ну и что, что в конце туннеля горит свет? Это еще не основание, чтобы изо всех сил стремиться неизвестно куда. Притягательность света, по мнению Мэри, сильно преувеличена. Сияют ведь не только небеса, пламя преисподней тоже.